Часть первая. Первая бомбежка. Настоящий страх, страх жутчайший, настиг меня совсем еще юнца на войне. То была первая бомбежка. Наш эшелон народного ополчения отправился в начале июля 41-го года на фронт. Немецкие войска быстро продвигались к Ленинграду. Через два дня эшелон прибыл на станцию Батецкая, это километров 150 от Ленинграда. Ополченцы стали выгружаться, и тут на нас налетела немецкая авиация. Сколько было этих штурмовиков, не знаю. Для меня небо потемнело от самолетов. Чистое, летнее, теплое, оно загудело, задрожало. Звук нарастал, черные летящие тени покрыли нас. Я скатился с насыпи, бросился под ближайший куст. Лег ничком, голову сунул в заросли. Пала первая бомба, вздрогнула земля, потом бомбы посыпались кучно, взрывы сливались в грохот, все тряслось. Самолеты пикировали, один с другим заходили на цель, а целью был я. Они все старались попасть в меня, они неслись к земле на меня, так что горячий воздух пропеллеров шевелил мои волосы. Самолеты выли, бомбы, падая, завывали еще истошнее, их вопль ввинчивался в мозг, проникал в грудь, в живот, разворачивало внутренности. Злобный крик летящих бомб заполнял все пространство, не оставляя места воплю. Вой не прерывался, он вытягивал из меня все чувства. Ни о чем нельзя было думать. Ужас поглотил меня целиком. Гром разрыва звучал облегчающе, я вжимался в землю, чтобы осколки просвистели выше, усвоил это страхом. Когда просвистит, есть секундная передышка, чтобы отереть липкий пот. Особый мерзкий вонючий пот страха, чтобы голову приводнять к небу. Но оттуда, из солнечной безмятежной голубизны, нарождался новый, еще низко вибрирующий вой. На этот раз черный крест самолета падал точно на мой куст. Я пытался сжаться, хоть как-то сократить огромность своего тела. Я чувствовал, как заметна моя фигура на траве, как торчат мои ноги в обмотках, бугор шинельной скатки на спине. Коми земли сыпались на голову. Новый заход. Звук пикирующего самолета расплющивал меня. Последний миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в Бога, знал всем своим новеньким высшим образованием, всей астрономии, дивными законами физики, что Бога нет, и тем не менее я молился. Небо предало меня. Никакие дипломы и знания не могли помочь мне. Я остался один на один с этой летящей ко мне со всех сторон смерти. Запекшиеся губы мои шептали: «Господи, помилуй, спаси меня, не дай погибнуть, прошу тебя, чтобы мимо, чтобы не попало, Господи, помилуй». Мне вдруг открылся смысл этих двух слов, издавна известных: «Господи, помилуй». В неведомой мне глубине что-то приоткрылось, и оттуда горячо хлынули слова, которых я никогда не знал, не произносил: «Господи, защити меня, молю тебя ради всего святого». От взрыва неподалеку кроваво взметнулось чье-то тело. Кусок сочно шмякнулся рядом. Высокая, закопченного кирпича водокачка, медленно, бесшумно, как во сне, накренила, стала падать на железнодорожный состав. Взметнулся взрыв перед паровозом, и паровоз ответно окутался белым паром. Взрывы корежили пути, взлетали шпалы, опрокидывались вагоны, окна станции ало осветились изнутри, но все это происходило где-то далеко. Я старался не видеть, не смотреть туда. Я смотрел на зеленые стебли, где между травинками полз рыжий муравей. Толстая бледная гусеница свешивала с ветки, траве шла обыкновенная летняя жизнь, медленная, прекрасная, разумная. Бог не мог находиться в небе, заполненном ненавистью и смертью. Бог был здесь, среди цветов, личинок, букашек. Самолеты заходили вновь и вновь, и не было конца этой адской карусели. Она хотела уничтожить весь мир. Неужели я должен был погибнуть не в бою, а вот так, ничтожно, ничего не сделав, ни разу не выстрелив? У меня была граната, но не бросишь же ее в пикирующий на меня самолет. Я был раздавлен страхом. Сколько во мне было этого страха! Бомбежка извлекала все новые и новые волны страха, подлого, постыдного, всесильного. Я не мог унять его. Проходили минуты. Меня не убивали, меня превращали в дрожащую слизь. Я уже был не человек, я стал ничтожной, наполненной ужасом тварью. Тишина возвращалась медленно. Трещало, шипело пламя пожара. Стонали раненые, обрушилась водокачка. Пахло паленым, дымы и пыль оседали в безветренном воздухе. Неповрежденное небо сияло той же безучастной красотой. Защебетали птицы. Природа возвращалась к своим делам. Ей неведом был страх. Я же долго не мог прийти в себя. Я был опустошен, противен себе. Никогда не подозревал, что я такой трус. Бомбежка это сделала свое дело, разом превратив меня в солдата, да и всех остальных. Пережитый ужас что-то перестроил в организме. Следующие бомбежки воспринимались иначе. Я вдруг обнаружил, что они малоэффективны. Действовали они прежде всего на психику. На самом-то деле попасть в солдата не так-то просто. Я поверил в свою неуязвимость. То есть в то, что я могу быть неуязвим, это особое солдатское чувство, которое позволяет спокойно выискивать укрытие, определять по звуку летящей мины или снаряда место разрыва. Это необреченное ожидание гибели. А сражение? Мы преодолевали страх тем, что сопротивлялись, стреляли, становились опасными для противника. В первые месяцы войны немецкие солдаты в своих касках, зеленых шинелях, своими автоматами, танками, господством в воздухе внушали страх. Они казались неодолимыми. Отступление во многом объяснялось этим чувством. У них было превосходство оружия, но еще и ореол воина-профессионала. Мы же, ополченцы, выглядели жалко. Синие кавалерийские галифе, вместо сапог ботинки обмотки, шинель не по росту, на голове пилотка. Прошло 3 недели, месяц, и все стало меняться. Мы увидели, что наши снаряды и пули тоже разят противника, и что немцы, раненые, также кричат, умирают. Наконец мы увидели, как немцы отступают. Были такие первые частные небольшие бои, когда они бежали. Это было открытие. От пленных мы узнали, что, оказывается, мы, ополченцы, в своих нелепых галифе тоже внушали страх. Стойкость ополченцев, их ярость остановила стремительное наступление на Лужском рубеже. Немецкие части тут застряли. Подавленность от первых ошеломляющих ударов прошла, мы перестали бояться. Во время блокады военное мастерство сравнялось. Наши солдаты, голодные, плохо обеспеченные снарядами, удерживали позиции в течение всех 900 дней против сытого, хорошо вооруженного врага уже в силу превосходства духа. Я пользуюсь своим личным опытом думает, что примерно тот же процесс изживания страха происходил повсеместно на других наших фронтах. Страх на войне присутствует всегда. Он сопровождает и бывалых солдат, они знают, чего следует опасаться, как вести себя, знают, что страх отнимает силы. Надо различать страх личный и страх коллективный. Последний приводил к панике. Такого был, например, страх окружения. Он возникал спонтанно. Треск немецких автоматов в тылу, крик «Окружили!» и могло начаться бегство. Бежали в тыл, мчались, не разбирая дороги, лишь бы выбраться из окружения. Невозможно было удержаться, и невозможно было удержать бегущих. Массовый страх парализует мысль. Во время боя, когда нервы так напряжены, одного крика, одного труса хватало, чтобы вызвать всеобщую панику. Страх окружения появился в первые месяцы войны. Впоследствии мы научились выходить из окружения, пробиваться. Окружение переставало устрашать. Страху противопоказан, как ни странно, смех. В страхе не смеются, а если смеются, то страх проходит, он не выносит смеха. Смех убивает его, отвергает, сводит на нет, во всяком случае изгоняет хоть на какое-то время. По этому поводу хочется привести одну историю, которую я слышал от замечательного писателя Михаила Зощенко. Незадолго до его смерти в доме писателя устроили его вечер. Зощенко был в опале. Его не издавали, выступления были запрещены. Вечер его устраивали тайком, под видом его творческого отчета. Приглашали по ограниченному списку. Зощенко радовался. Последнее время он находился в изоляции, нигде не бывал, никуда его не приглашали, боялись. Вечер получился трогательно праздничным. Зощенко рассказывал, над чем он работает. Он задумал цикл рассказов «100 самых удивительных историй моей жизни». Некоторые из них он нам пересказал. Он не читал, рукописи у него не было, видимо, он еще их не записал. Одна из этих историй имеет непосредственное отношение к нашей теме. Попробую ее передать по памяти, к сожалению, своими словами, а не тем чудесным языком, каким владел только Михаил Зощенко. Случилось это на войне, на Ленинградском фронте. Группа наших разведчиков передвигалась по лесной дороге. Была глубокая осень, листья шуршали под ногами, и звук этот мешал прислушиваться. Они шли, держа на изготовку автоматы, шли уже долго и, возможно, расслабились. Дорога резко сворачивала, и на этом повороте они лицом к лицу столкнулись с немцами, такой же небольшой разведгруппой. Растерялись и те, и другие. Без команды немцы скакнули в кювет по одну сторону дороги, наши тоже в кювет по другую сторону. А один немецкий солдатик запутался и скатился в кювет вместе с советскими солдатами. Он не сразу понял ошибку. Но когда увидел рядом с собою солдат в пилотках со звездочками, заметался, закричал от ужаса, выпрыгнул из кювета и одним гигантским прыжком, взметая палые листья, перемахнул через всю дорогу к своим. Ужас придал ему силы. Вполне возможно, он совершил рекордный прыжок. При виде этого наши солдаты засмеялись, и немецкие тоже. Они сидели друг против друга в кюветах, выставив автомат, и от души хохотали над этим бедным молоденьким солдатом. После этого стрелять стало невозможно. Смех соединил всех общим человеческим чувством. Немцы смущенно поползли по кювету в одну сторону, наши в другую, разошлись, не обменявшись ни одним выстрелом.